Глава 57. И снова стук. Мара стояла неподвижно, прислушиваясь к тишине. Может, уйдут? Она понятия не имела, что делать. Не факт, что даже дверь сможет открыть. Вся квартира нашпигована электроникой на непонятном языке. В коридоре висела панель, отдаленно похожая на систему «Умный дом». И тут никакой словарь не поможет. От ощущения собственной беспомощности засосала под ложечкой. Да что же она такая неумеха? И муж хорош притащил в чужую страну, а сам бросил. Мара, впрочем, тут же испугалась возникшего вдруг раздражения на Кайрена. Ей стало стыдно. В конце концов, она не ребенок, сама разберется. «Мара!» Из-за двери раздался знакомый женский голос, отчего Мара даже вздохнула с облегчением. «А ты корывай, подозялуста! Это Аяко!» «А то я сразу не поняла», — пробубнила себе под нос Мара и пошла открывать. На удивление, она легко справилась с дверью. Японка уже успела переодеться и выглядела странновато, по мнению Мары. Во-первых, в ее руках был зонтик. Да-да, настоящий довольно большой зонт, хотя за окном жарило так, что можно было без огня сварганить яичницу, просто выставив на солнце сковородку. Во-вторых, руки гости оказались по локоть в длиннющих черных перчатках. На шее было что-то похожее на шарф. «В такую-то жару!» Мара таращилась на японку, как на чудо дивное. Та же начала быстро стягивать с себя все лишнее и через несколько секунд уже стояла в красивой длинной блузке и широких штанах, закрывающих обувь. Ростом японка была выше Мары, примерно на полголовы. Просторная одежда не скрывала стройность фигуры, но поражала не это, а совершенно удивительной белизны кожи. В самолете не было возможности хорошо разглядеть Аяко, но и тогда Мара отметила идеальный цвет лица, подумала, что какой-то хитрый макияж. Сейчас так уже не казалось. Очень красивая девушка, а когда улыбалась, выглядела совсем куколкой. «Пурибет, Кайрен попросил тебе помочь с одеждой». «Помочь мне с одеждой?» — переспросила Мара, сон как рукой сняло. «Зачем?» «Нудзна», — коротко ответила японка и снова улыбнулась, слегка поклонившись Маре. «Нелепая ситуация какая-то. Кайрен ей ничего не говорил, наоборот, сказал отдыхать». Мара ничего не понимала, но и выставлять знакомую Сайто из его же квартиры было как минимум невежливо. «В этом нельзя ходить!» Аяко ткнула пальчиком в спортивные штаны Мары, которые та еще не успела убрать. «Я сейчас спрошу у Кайрена». Про себя Мара подумала, что наверняка муж ни сном, ни духом, и японка без разрешения сюда завалилась. Мара уже злилась на саму себя, что в машине не расспросила подробнее про эту фарфоровую куклу. «Да, сходи, Саяко, тебе нужна правильная одежда на эту жару. Возьми с собой карту». Мара два раза перечитала сообщение от японского бога. Наверное, она выглядела растерянной, потому что Аяко, подойдя к ней ближе, сказала своим милым, почти детским акцентом. «Ты хочешь позорить Мудеза?» И бойко застрекотала дальше, делая грамматические ошибки и путая окончания. Мара выхватывала через слово, но общий смысл до нее дошел. Кайрен Сайто, оказывается, принадлежал древнему дворянскому роду. Его далекие предки были самураями, в его семье чтут традиции и очень ревностно относятся ко всем чужакам. И от того, сумеет ли Мара расположить к себе старших членов рода, зависит ее будущее. «Если свекровь тебя не примет, лучше сразу развестись». Эту фразу Аяко выговорила на удивление очень четко, как и следующую: «Я хочу помочь». А еще Мара узнала, что ее гостью зовут Аяко Фудзивара. Она тоже аристократка. Ее предки были чуть ли не императорами. «А твой род какой? Кайрен не женился бы на простой девушке». И все это говорилось с улыбкой и няшным акцентом. Мара совсем смешалась. Она толком ничего не знала о семье своего мужа, кроме совсем уж формальных сведений. И сейчас его увещевания, что все будет хорошо, не казались ей такими уж надежными. Аяко тем временем продолжала сыпать фактами из жизни родственников Кайрена. «Хорошо их знаешь?» — не выдержала Мара. «Очень!» — расцвела японка и, подхватив Мару за локоть, увела ее из квартиры Кайрена. Дверь захлопнулась. Ну, хоть карту-ключ успела прихватить с собой Мара, а ее незваная гостья уже натягивала перчатки на руки. «Боюсь солнца, аллергия!» И снова улыбка на лице. Теперь понятно, почему она такая белая, как вампир. «Но ты можешь так, загар — это карасо!» На улице они пробыли недолго, но Аяко все равно раскрыла свой зонтик, который, как выяснилось, защищал ее от солнца. Водитель Кайрена их уже ждал. Аяко была сама любезность. Маре, правда, захотелось, чтобы она немного помолчала, но, конечно, не могла такого сказать. Да и рассказывала японка интересные вещи про традиции своей страны. Зря Кайрен говорил, что она плохо говорит по-русски. Пусть и с тяжелым акцентом, но понять было можно. А что еще? Ей не договорил. Из древнего рода, значит? Аяко привезла ее на шумную улицу, заполненную маленькими магазинчиками. Мара думала, что их шопинг будет в каком-нибудь крупном торговом центре, но уточнять не стала. В первом же павильоне Аяко всучила Маре несколько топов на бретельках и короткие шорты. «То очи, то тебе нудызна!» Они взяли еще несколько вещей, немного ярких, по мнению Мары, но все они ей шли. Аяко цепко выхватывала из всего многообразия именно то, что действительно подходило Маре. Вроде обычная пляжная одежда, которую активно носят и в городе, но из прохладных и качественных материалов. Неожиданно шопинг увлек Мару, она даже забыла про свою неприязнь к Аяко. Да и сложно было чувствовать враждебность к той, которая полтора часа уже чуть ли не за руку водила ее по магазинам, выполняя роль и стилиста, и переводчика. «Спасибо!» — с чувством поблагодарила Мара японку. «Ты мне очень помогла». Аяко едва заметно поклонилась, потом забрала телефон у Мары и вбила туда свой контакт. «Пока!» — помахала рукой в черной перчатке японка. «Удачи!» Довольная Мара уселась в машину, чтобы через час вернуться в квартиру Кайрена, где ее уже ждал муж с новостями.